Не стоит. Пусть все останется так, как есть. Он отодвинулся от капитана Бартлета, пожелал ему спокойной ночи и лег рядом с Пэльмоу. «Он звал тебя с собой?» — тихо спросила Пэльмоу. «Спи», — откликнулся Джон. «Я все поняла», — продолжала Пэльмоу. «Он звал тебя, напоминал тебе мать. Я заметила, когда ты разговариваешь с белым человеком, ты становишься совсем чужой, словно вместо тебя появляется другой сон. Что ты ответил ему?» Джон тяжело вздохнул. «Ты же знаешь, что я могу ответить». Пэльмоу подхватила его вздох. «А может быть, тебе и вправду вернуться на свою родину? Что у тебя здесь осталось? Холодная могила Теневерине у Мэри и больше ничего. А ты, а маленький Яко? Что мы?» Пэльмоу всхлипнула. «Мы здешние. Здесь наша земля, усыпанная костями наших предков. Уезжай домой, сон, где тепло, где всегда много еды, где твои родные. Когда ты уедешь, ты все равно останешься у меня в сердце. Я тебя никогда не забуду. В темные вечера, когда не видно, с кем говоришь, буду разговаривать с тобой и радоваться, что тебе хорошо. Уезжай, сон!» «Тише!» Джон положил руку на плечо жены. «Не могу я уехать отсюда. Это так же невозможно, как если бы я вздумал стать совсем другим человеком. Спи спокойно!» Просыпаясь среди ночи, Джон чувствовал, как сдержанно вздрагивало под ладонью тело Пэльмоу. Она плакала. Тяжелый топот в Чотагине разбудил обитателей Еранги. Пришли Орво и Армоль. «Сон!» — взволнованно сообщил Армоль. «Утки полетели. С голодухи мы и не заметили, как пришла весна. Если у ваших гостей есть дробовики, мы спасены. В небе черно тутиных стай». Прислушавшись, Джон уловил шелест тысячи крыльев над крышей Еранги. Он торопливо оделся. За ним потянулись капитан Бартлет и эскимос Катактовик. Они вытащили свои дробовики, и безмолвие голодного Энмена раскололась от грома ружейных залпов. Утки летели такими густыми стаями, что можно было стрелять, зажмурясь. С глухим стуком падали на снег убитые птицы. Безжизненный Энмен огласился громким лаем, невесть откуда взявшихся собак, криками людей, бросавшихся в гущу дерущихся собак, чтобы отобрать от них уток. Собаки рвали на людях одежду, кусали их, но те не обращали на это внимания, сами колотили их, вырывали из пасти еще теплые утиные тела и уносили в Еранги. Джон бегал вместе со всеми, орал на собак, рычал. Руки его покрылись царапинами от собачьих зубов, одежда висела лохмотьями. Когда стрельба прекратилась и поздние сумерки спустились на землю, в Чотагинах запылали костры, и меж ерангами поплыл давно неведомый голодным людям запах вареного мяса, запах еды и жизни. Нетерпение было так сильно, что женщины не ощипывали уток, а просто обдирали их. Над жарким огнем клокотали котлы. «Ваше прибытие стало для нас спасением», — — сказал Джон капитану Бартлету —